Глава 10. Заговоры далекие и близкие. Шаги за дверью становились все отчетливее. Иероним замер, прижавшись спиной к дверному косяку, словно так можно было укрыться, вздумай кто открыть дверь. На лбу тут же выступила холодная испарина, а душа ушла в пятки. Горе ему. Ну вот угораздило же его соблазниться тем серебром, да еще и расписку написал. Идиот. Когда княгиня Евгения опоила его, он был уверен, что пропал. Поначалу-то все просто замечательно. Задаваемые вопросы казались ему несущественными, а беседа с красавицей Евгенией и вовсе доставляла удовольствие. Она была такой доброжелательной и даже одаривала его лаской. Пусть это и выражалось всего-то в том, что она поправляла его волосы, обтирала тряпицей пот и легонько поглаживала по щекам и плечам. А потом пришло пробуждение и четкое осознание, что он успел ей наговорить прошлой ночью. Думал, все, не сносить ему головы. Кто же станет терпеть в своем доме подсыла? Но действительность оказалась не столь страшна. Вообще не страшной. Она отнеслась к его поступку с пониманием. Сказала, что готова его простить, но вести из дворца он теперь станет выносить только те, которые она ему позволит или сообщит. Правда, не обошлось и без неприятных моментов. Так она его опоила ядом, а потом сама же и исцелила. Это чтобы он окончательно понял, кому отныне принадлежит его жизнь. Со смертью княгини и бегством ее верной служанки ничего не изменилось. Он по-прежнему ходил на встречи с молодым человеком, имени которого не знал, и выкладывал ему дворцовые новости, долетевшие до его слуха. Ну и время от времени излагал это письменно, с припиской, сколько ему за это выплачено. По этому поводу он уже давно не переживал. Раньше нужно было думать, когда 6 лет назад писал первую. Сейчас-то чего? Но на этот раз все было иначе. От него требовались не сведения. Он должен был провести во дворец постороннего, которого интересовали комнаты покойной Евгении, пребывавшие сейчас в запустении. Но находились-то они не в глухом конце дворца, хотя и в отдалении от спальни князя. Опять же, нужно было миновать множество стражников, разминуться с другими слугами, и в каждом он видел готового изобличить его в предательстве. Хотя Михаил с ношей на спине интереса ни у кого так и не вызвал. Ну, привлек ябедник помощника, чтобы перенести тяжелый короб с бумагами по службе потребными. Так и что с того? Тем паче, что служит он уже столько лет и значится на хорошем счету. Ябедник. Чиновник, помощник судьи, который ведал канцелярией, производил дознания и следствия. Как оказалось, Евгения была весьма образованной и любознательной особой, а потому являлась обладательницей довольно обширной библиотеки. По сегодняшним меркам, конечно. И тем не менее, количество книг и свитков внушало уважение. Вынести их все для Иеронима было делом непосильным. Если по частям, то это заняло бы не один день. Разом ведь много не унести. Опять же, пропажу такого количества могут и заметить. В комнатах покойной регулярно прибираются. Решение возникло само собой. Если библиотеку нельзя вынести, значит, нужно провести к ней самого Михаила. А там уж он быстро с ней разберется. Ведь ему нет нужды даже читать книги и свитки. Достаточно лишь на них взглянуть. Его суперпамять способна творить чудеса. Понятно, что между знать и уметь есть большая разница, как и между прочесть и усвоить. Но разобраться со всем этим можно и после, благо ему еще предстоит долгий обратный путь. Романов, стоявший у книжных полок, насторожился. Просто так в комнату не войдут, ибо заперта. А потому и свиток откладывать не стал. Шаги проследовали дальше. Глянул на обомлевшего ябедника, подмигнул ему и начал разворачивать папирус. Господи, из какого только материала не делались современные носители информации. Пергамент, папирус, бумага, береста. Свитки как раз из папируса, накрученного на 2 катушки. До крайности неудобно. Но с них-то он и решил начать. Потому как именно они у него ассоциировались с древностью и Египтом в частности. К сожалению, Анисия понятия не имела, где именно вычитала рецепт ее госпожа. Свитки его разочаровали. В них ничего подобного не обнаружилось. Следующими на очереди книги по медицине. Разбор библиотеки занял почти всю ночь, а искомое найдено так и не было. Романов уже подумал было плюнуть на все, когда решил обследовать письменный стол Евгении. Пока простукивал его, бедолага Иероним чуть не помер от страха, хотя звуки и были весьма различимыми. И уж тем более их не услышать за дверью, но ябедник был просто в ужасе. Есть! За небольшой выдвижной панелью обнаружилась маленькая ниша, в которой хранилось несколько грамоток, больше похожих на письма. Четыре таковыми и являлись. Переписка Евгении с дядей, который, похоже, был в курсе ее устремлений подвинуть на престоле супруга и укорениться там самой. А вот пятая оказалась тем самым искомым рецептом. Причем он был переписан рукой самой Евгении. Подробная инструкция о способе приготовления и применения. Для вязчего эффекта мужчину лучше допрашивать женщине. Женщину – мужчине. При этом допрашиваемого нужно постараться непременно расположить к себе. Там же обнаружилась и небольшая амфора, булькнувшая содержимым. Письма и рецепт припрятал до времени в карман. Так-то он, последний, ему не нужен, запомнил уже. Но не оставлять же его в самом-то деле. И без следов уничтожить не получится. Вот когда оказался в коридоре, первым делом его и сжег у первого же попавшегося факела. С посланиями же расставаться и не подумал. Дворец они покинули так же свободно, как и вошли в него. После чего Михаил поспешил выбраться за стены города. Благо, лошадки имелись. Это с лошадьми там не пройти, а налегке никаких проблем. В городе они провели только первую ночь. После уже предпочли находиться в лагере особистов. Спокойней так. Встречаться с Еремеем Михаил не торопился. Решил для начала разобраться с библиотекой. Мало ли, как оно обернется с воеводой. Вдруг придется пятки смазывать салом. А тут незаконченное дело с дурманом. Его важность Романов ставил на ступень выше вербовки бывшего любовника покойной княгини. Ночь прошла спокойно, а поутру в назначенный час появился и Еремей в сопровождении четверых воев. Не особо опасается, его вели от самых ворот и никого другого не приметили. Все за то, что он собирается играть честно. Ну или решил прикарманить деньги, все же 1000 полновесных золотых. Сумма крупная. Для этой пятерки, с учетом должности их лидера, годовое жалование в варанге. И получить их можно просто походя, так отчего бы и нет. А вот на подкуп уже явно недостаточно. Хватит разве только на совместные застолья да небольшие подарки. Но с другой стороны, Еремею ведь не подкупать нужно, а просто обзавестись друзьями. Напрямую он в заговоре не участвует, а всего лишь ждет и готовится подхватить упавшее знамя. «Здрав будь, Еремей», — приветствовал его Михаил. «И тебе по-здорову», — ответил воевода. «Прошу в шатер. Посидим, выпьем вина да поговорим о делах». «Я думал, мы уже все обговорили», — возразил Еремей, в планы которого, похоже, не входило надолго задерживаться в гостях. «Всегда есть о чем переговорить, коли такие дела затеваются. Каждый раз вылезают какие-нибудь мелочи, которые не мешало бы и уточнить. Лука, приглашай товарища Еремея к столу». «Слушаюсь», — отозвался десятник особистов. Воевода, может, и возразил бы, да понимает, что здесь не его слово решающее. Воины Михаила вроде и держатся расслабленно, но в то же время при оружии, хотя он и сам бездоспешный, в обычной рубахе-косоворотке. Впрочем, а чего еще можно было ожидать, отправляясь на подобную встречу? Еремей соскочил на землю, кивком давая понять сопровождающим, что те могут воспользоваться гостеприимством пограничников. Вот и ладно. Не хотелось бы обострять на ровном месте. Решать вопросы полюбовно куда сподручней. Прошли за кусты так, чтобы их не могли рассмотреть и расслышать. Разговор мог выйти непростым, и лучше бы без свидетелей. Оно всегда легче договариваться, когда келейно. И уж тем паче, если в наличии расстеленное одеяло с кувшинами для вина и сбитня, да большим блюдом с исходящим паром мясом. Выпили по первой чарке вина, отрезали по ломтику мяса, после чего воевода выразительно посмотрел на Михаила. Тот усмехнулся, тряхнул головой и, поднявшись, отошел к одному из кустов. Откинул одеяло, развязал тесьму на одном из четырех кожаных мешков и, сунув вовнутрь руку, извлек пригоршню монет. «В каждом из них по 3000. Все как условились», – возвращаясь к столу, произнес Михаил. Взял кружку с вином, отсалютовал ею и пригубил терпкий напиток. Кстати, местная и ничуть не уступает ромейским. Святославичу развивать бы виноделие. Рынок сбыта просто огромный, и княжество стоит на одном из основных маршрутов вглубь русских земель. А он все походами грезит, да желает заполучить Черниговское княжество. Только тут есть одна загвоздка. Вернув кружку на одеяло и потянувшись к мясу на ребрышке, произнес Михаил. «И какая?» «Просто так я тебе деньги дать не могу. Сумма-то немалая, сам посуди. Сегодня ты деньги возьмешь, я князя устраню, а завтра ты скажешь, что не рад моим купцам». «То есть, слову моему, у тебя веры нет?» «Еремей, вот только без обид. Мы тут сидим и умышляем против князя, а ты о крепости слова. Нечто ты ему присягу не давал. Не надо на меня так-то глядеть». «Я поди тоже не мальчик, и за клинок не стоит хвататься. Драться мне с тобой не с руки, как и тебе со мной. Опять же, я ведь тоже в вечной дружбе клялся. Олег, тут и вовсе крестил двух сыновей Мономаха. Чуть не братьями были, а теперь что? Волками друг на дружку смотрят». «К чему ты ведешь, Михаил?» «Расписку ты мне напишешь, что получил от меня 12000 мелиорисиев для водворения на стол тьму тараканский, сына Олега Святославича Игоря». «А ты меня потом той писулькой за причинное место держать станешь», — хмыкнул воевода. «А ты еще не понял, Еремей? Ты уже в моих руках», — хмыкнув в ответ, произнес Романов. «Хочешь сказать, что либо я пишу тебе расписку, либо ты меня и людей моих тут порешишь?» «Ты голос не повышай, не надо. Не услышат тебя твои вои». «Ух ты!» Еремей атакующей коброй рванулся к Михаилу, но тот с легкостью ушел в перекат, разрывая дистанцию, и поднялся на ноги, готовый отразить очередную атаку. «Да тихо ты!» «Спят они. Через час проснутся, свежие и бодрые», выставив руки в примирительном жесте, произнес Михаил. Воевода уже с обнаженным мечом буравил его свирепым взглядом. «Спят», – убежденно повторил Романов. «Но вот какой мне смысл их убивать?» «А если не сговоримся?» – не отводя взгляда, произнес Еремей. «Сговоримся. Выхода у тебя иного нет». «С чего бы это?» «С того, что у меня письма дяди Евгении, в коих он хвалит племянницу за то, что она столь ловко подготовила заговор и окрутила верного Олегова воеводу, Еремеем прозывающимся». «Что сделает князь, когда то письмо окажется у него?» «Хватит уже ребячеством заниматься. Поди о серьезных вещах говорим. Клинок убери». Страха Михаил не испытывал. Перед ним, конечно, опытный воин, но и его не в дровах нашли. И то, что из оружия только нож в руках, которым мясо резал, ни о чем не говорит. Еще несколько мгновений, и меч Еремея с остальным шелестом вошел в ножны. Нет у него ходу назад, только вперед. Даже если Олег только узнает о том, что воевода путался с его ныне покойной женой, ему конец. Не тот человек, Святославич, чтобы прощать такое. Одно дело бывший любовник еще до замужества, и совсем иное вот так. А доказать это проще простого. Вон она, Анисья. А тут еще и письма дяди Евгении. Так что расписка за деньги – это всего лишь еще одна гирька, которая, в принципе, уже ничего не решает. Конечно, есть вероятность, что Еремей раскается и пойдет к князю с повинной, рассказав тому о планах Михаила. Но, по сути, это ничего не изменит. Если кто-то очень хочет добраться до другого, то он это непременно сделает. Спасти тут может только упреждающий удар. – Все иные меры противодействия лишь усложнят задачу исполнителю и отдалят неизбежное. Так, собственно говоря, и было в случае с Романовым. Его непременно достали бы, но вмешательство Камнина пресекло эти попытки на корню. К слову, это не император устроил охоту на Михаила, а глава рода Мелиссин, в отместку за гибель Досифея. Бог весть, чем там Алексей ему пригрозил, однако охота прекратилась. Борис, конечно, мух не ловил, но пока все было спокойно. Воевода еще какое-то время смотрел на Михаила, потом опустился на одеяло и, наполнив стакан вином, махом опрокинул прямо в глотку. Недовольно фыркнул и повторил. Романов тем временем сел на свое прежнее место и подобрал кусок мяса. Отрезал ломтик и отправил в рот. Приготовлено хорошо, в меру жесткое, так чтобы жевать, а не по небу языком размазывать. «Ну и на чем тебе эту расписку писать?» Наконец произнес Еремей. «Лука!» – повысив голос, позвал Михаил. «Здесь я!» – отозвался десятник. «Что там гости?» «Спят, как младенцы». «Это хорошо. Принеси ящик с принадлежностями». «Слушаюсь». Внутри принесенного походного гарнитура находились все имеющиеся на сегодняшний день пищи и принадлежности. Восковые таблички, пергамент, бумага, береста, чернила, перья, песочница и стилус. На выбор. Правда, воск под это дело не годился категорически. Его можно использовать только как черновик, а не более. Здесь же вопрос серьезный. Еремей хмыкнул и указал на пергамент, несмотря на редкость бумаги, самый дорогой материал для письма. Он, конечно, известен куда раньше, зато его можно использовать неоднократно, выбеливая написанное. А потому и цена на него выше. Ну и местные ревностно следят за тем, чтобы и выглядеть соответственно, и чтобы корреспонденция была написана на достойном носителе. Кто сказал, что понты родились на Кавказе? «Анисью с собой забери», – закончив писать, произнес Еремей. «И в мыслях не держал оставлять тут», – пожав плечами, произнес Михаил. «Вот и ладно, мне она тут тоже без надобности, если только прирезать». «Ну, чего глядишь?» «После смерти Евгения пропала, а тут вдруг появилась. Думаешь, минует пыточную?» «Я так и не думал», – кивая, произнес Романов. Забрать ее и дать защиту он собирался в любом случае. Причем не просто так, а обеспечит безбедную жизнь. Конечно, размахивать как транспарантом не станет, это лишнее. Но кому надо, будет знать, что он своих не бросает». «Мой хан!» Вошедший в юрту замер на пороге, склонив голову и прижав руку к груди. «Проходи, Митигай. Что-то случилось? Отчего ты прискакал в стойбище с дальнего пастбища?» – поинтересовался Кучуккан. «У лошадиного ручья стоит отряд половцев во главе с великим ханом Шаруканом». «Что?» От расслабленной позы возлегающего на подушках хана не осталось и следа. Он подался вперед, словно насторожившийся зверь. Русич, конечно, обещал ему помочь, но до него сейчас далеко, а один из опаснейших половецких ханов стоит под его стойбищем. Интересно, а откуда он прознал, что Кучуккан теперь не является его данником? Он ему эту весть не отправлял. Михаил также обещал не распространяться. Вот заявится по осени за данью, тогда и узнают. Это время не очень-то подходит для войны в степи. Повадки Русича, обосновавшегося на реке, известны всем. Он с готовностью пускает огненные палы по пастбищам, выжигая траву и оставляя обширные стада без корма. Именно из-за этого кочевники все серьезнее смотрят на вопрос заготовки кормов на зиму. С каждым годом появляются новые постоянные поселения, где обосновываются невольники и скирдуется сено. А там придет зима, время, когда кочевники стараются не ходить в набеги. Зато русичи снега не останавливают, и Михаил обещал удивить половцев настолько, чтобы они позабыли о своих данниках. А слов на ветер он не бросал. Одна беда. Шаруккан узнал о сговоре слишком рано. «Сколько их?» – поинтересовался хан. «Сотня воинов». «Только сотня?» – удивился Кучуккан. «Да, мой хан. Шаруккан сказал, что пришел не с войной, а желает с тобой говорить». И чтобы о его приезде никто не знал. «Хорошо. Найди Темира и скажи, что я приказал собирать личную сотню». «Слушаюсь, мой хан». Сборы были недолгими. Не тот случай, чтобы затягивать с выездом. Не стоит заставлять ждать такого человека, как Шарук-кан, именем которого матери пугают детей, причем не только среди русичей, но и в юртах кочевников. До дальнего пастбища они добрались еще до полудня. Все оказалось именно так, как сообщил Митигай. Половецкий хан прибыл в сопровождении всего лишь сотни воинов, расположившихся на отдых и готовивших обед. Как сообщил старший отряда пастухов, за овец, пошедших на еду, они заплатили честную цену. Причем наотрез отказались от угощения. Дурной знак. «Здравствуй, Кучук-кан. Присаживайся. Овцы в твоих отарах выросли нежные и невероятно вкусные. Я просто таю от удовольствия», — приветствовал его Шарук-кан. Слова вроде бы и добрые, и на губах доброжелательная улыбка, но вот взгляд не предвещает ничего хорошего. Впрочем, выбор у печенега невелик. Конечно, силы у них сейчас равные, и шансы избавиться от этого степного волка высоки. Но кто сказал, что на этом его неприятности закончатся, а взбешенные половцы очень скоро не подступят к его стойбищу? «Слухами степь полнится, что по осени мои воины, придя к тебе заданию, уйдут с пустыми руками», — вкрадчиво заговорил Шарук-кан. «Что ты спутался с русичем Михаилом, отринув мое покровительство?» «Ты далеко, великий хан, а этот волк рядом. К тому же этим летом он проявил свой норов, разбил уже две орды и отобрал у них детей. У меня нет достаточных сил, чтобы выстоять против него». «У тебя 5000 воинов», — покачав головой, осуждающе произнес Шарук-кан. «В степи против русичей вышли 12000», — буркнул в ответ хан. «Понимаю твои опасения. А теперь слушай меня внимательно, Кучук-кан. Скоро я узнаю о том, что случилось, и отправлюсь с войском наказать тебя за непокорность. Михаил узнает об этом и выдвинется к тебе на помощь. Он сделает это, не сомневайся. В разгар сражения ты ударишь ему в спину». «А если он опять обратится за помощью к великому князю?» Не стал возражать против этого плана печенег. «Сомнительно. В этом году они показали себя плохими воинами. Если бы не Михаил с его дружиной и этими проклятыми пушками, то их ожидал бы полный разгром. Поэтому он наверняка захочет показать им, что и сам может справиться с половецкими ордами. Но ему нужен союзник. Потому он и обратил свой взор в твою сторону. Но даже если это и не так, а киевский князь опять пришлет помощь, это ничего не изменит. Русичи не умеют сражаться вместе. Они как бараны», – пренебрежительно бросил Шарук-кан. «Я все сделаю», – с готовностью заверил хан. «Хорошо. Отличные у тебя все же барашки. Я, пожалуй, куплю еще десяток в дорогу». «Прими их от меня в дар, великий хан». «В дар?» – удивленно вздернул брови Шарук-кан. Потом улыбнулся, приложил руку к груди и обозначил легкий поклон. «Спасибо, Кучук-кан. Ты щедрый и гостеприимный хозяин. Я от всего сердца благодарю тебя за твой подарок». «Все же принял. Хороший знак. Оно, конечно, быть союзником куда приятнее, но быть живым данником значительно лучше».